Глава 44. «Надолго они?» Кивнув на сборище прибывших и встречающих, уточнила у распорядителя, который отвел меня вглубь замка. «Не очень. Сейчас принцессе и ее свите предложат выпить чая и перекусить после путешествия. Затем она сможет удалиться в свои покои». «Отлично. Успеем их подобрать». Потерла я ладони, но, увидев вереницу лакеев, несущих чемоданы, всполошилась. «Эй, вы куда?» Те оторопело замерли и уставились на Варгуса, тот с недоумением пожав плечами на меня. «Ох, как же с ними сложно! Еще не хватало путаницы с чемоданами, чтобы Руаза потом не могла найти носовой платок или, не дай бог, ночную рубашку, а они будут, если вещи окажутся совсем не там, где принцесса». Не то чтобы меня так сильно заботил ее комфорт и благополучие, плевать я на них хотела, но вот поводов для нового побега хотелось бы избежать. И если для нее так важны покои с гардеробом, я их добуду. Как говорится, лишь бы не было войны, ну или ее подобие, как в нашем случае. «Так, слушаем меня. Вещи пока никуда не уносим, все идут за нами». Строго распорядилась я и потащила Варгуса по ближайшей лестнице наверх. Соответственно, с десяток груженных лакеев отправились следом. Преодолев один пролет, распорядитель вдруг поинтересовался. «Простите, Лаира Мила, но позвольте узнать, куда вы меня ведете?» «Покоем темнейшества, разумеется», — ответила я. «Но не совершенно в другом крыле». Растерянно пробормотал Варгус, достал свободной рукой из кармана салфетку и утер взмокший лоб. Я остановилась и требовательно посмотрела на него. «Что ж вы сразу не сказали? Показывайте же скорее, как туда попасть!» Ничего не понимающий мужчина указал назад и взволнованно объяснил, что нужно пройти холл, там справа будет лестница, потом подняться на третий этаж. Дальше я не слушала, решив, что и так потом будет ясно, и повела всех в указанную сторону. Но на первом этаже наша процессия столкнулась с той, что шла с улицы, во главе с Руазой и Рагнедом. Они резко замолчали, остановились, пропустили нас, меня, перепуганного красного Варгуса, вереницу слуг с чемоданами, проводили удивленными взглядами, но быстро пришли в себя и продолжили беседу. А мы поспешили дальше. Найдя нужную лестницу, стали подниматься. Второй этаж, третий. Я в растерянности замерла, увидев всего одну дверь почти сразу от лестницы. «Это как?» «Что?» — не понял тяжелодышащий Варгус. «Почему всего одна дверь на этаже?» «Так это башня», — объяснил мужчина. «Покои его темнейшества находятся в башне, и других тут не предусмотрено». «Почему сразу не сказали?» «Так вы не спрашивали?» — развел руками распорядитель. Я вздохнула и постаралась держать ругательство, готовое сорваться с языка, помня наставление Зинки не позорить Руазу. «Ладно, не получится поселить принцессу на одном этаже с женихом. Давайте поселим ниже. Покои на втором этаже свободны?» «Да, но...» — попытался возразить Варгус. «Прекрасно! Пойдемте туда!» Перебила его и сразу стала спускаться по лестнице. Оказавшись возле нужной двери, сразу ее распахнула и пораженно застыла. Вся первая комната была в вульгарных красных тонах с огромными зеркалами и ярко-розовыми кушетками, скатертями на столах и коврами. Во второй была просто огромная кровать с тем же розовым покрывалом и зеркалом на потолке. В третьей – долгожданная гардеробная. Только даже при ее наличии, полагаю, вряд ли принцесса захочет здесь жить. Да и вообще хоть кто-то. «Позвольте узнать, кому эти покои принадлежали ранее?» – пораженно спросила умнущегося у порога мужчины. Замялся он, отводя взгляд. «Добропорядочной Лаире подобное знать не положено». «Фаворитки, что ли?» — догадалась я. «Теперь понятно, почему они пустуют. Тут же чокнуться можно. Ладно, где у вас неподалеку есть похожие комнаты, но нормальных расцветок?» «В южном крыле». Печально, чуть ли не со скорбью, вздохнул мужчина. «Но в этот раз я решила узнать про «но» заранее». «Что?» «Там обычно живут особо приближенные к властелину», — «Что ж, это нам очень подходит», — с облегчением заявила я. «Кто может быть ближе, чем невеста? Ведите!» Ну, он и повел. А куда бы делся? Меня и продолжающих следовать за нами лакеев с чемоданами, с которыми бы я не хотела остаться наедине, уж очень они почему-то злобно на меня смотрели. Мы снова спустились вниз, прошли через холл под еще более удивленными взглядами придворных и принцессы с женихом, до сих пор там околачивающихся, нашли нужную лестницу, поднялись на второй этаж. «Вот здесь все комнаты по левую сторону свободны», — сообщила распорядитель, пропуская меня вперед. Вскоре я смогла выбрать нужный покой, полностью меня устраивающие. Думаю, Руазе тоже понравится, ведь помимо гардероба здесь были кабинет, комната для приемов, а главное — все в светлых постельных тонах. Приказав лакеям разгружаться, задумчиво посмотрела на Варгуса. «Я могу быть еще чем-то полезен Лаире?» — с долей обреченности спросил он. «Да», — ответила с готовностью. «А куда вы поселите меня и еще двух фрейлин-принцессы?» Мужчина сглотнул. Однако, несмотря на его опасения, себе и девушкам я подобрала покои очень быстро. Более скромные, на этаж ниже, решив, что так мы будем вроде как и близко к принцессе, и в то же время не настолько, чтобы она слишком часто беспокоила нас по пустякам. Убедившись, что я осталась довольна, Лаир отпустил лакеев за остальными вещами и из вежливости спросил. «Лаира больше ничего не желает?» «Желаю». Заверила я и улыбнулась, увидев, как у мужчины дернулся глаз. «С кем я могу поговорить насчет некоторых аспектов поведения слуг по отношению к принцессе?» «Со мной», — неохотно признался он. «Лаире Руазе еще что-то не нравится?» «Ага», — кивнула, усмехнувшись. «Прежде всего обращение Лаира. А у вас пера с бумагой случайно не найдется?» «Будет лучше, если вы все запишете, а то, боюсь, вдруг забудете. Мы же не хотим, чтобы ее высочество оскорбилось и снова сбежало». «Нет», — как-то неуверенно произнес распорядитель и полез во внутренний карман за пищевыми принадлежностями. Как ни странно, спустя 15 минут моих объяснений и его записей распорядитель был даже благодарен мне за информацию. «Подумать только», — вздыхал он. «Я и подумать не мог, что правила этикета светлых и темных так разнятся. Не передать, как я вам признателен за то, что вы все рассказали». «Да не за что», — отмахнулась смущенно. «Странно, что вам раньше все не объяснили. Если не принцесса, то хотя бы ее свита». «Ой, что вы! У светлых не принято, чтобы женщина сама обращалась к мужчине с какими-либо просьбами или жалобами. Это считается дурным тоном. А поскольку ее высочество сопровождают только фрейлины, то и получается, что нам никто ничего не объяснил». «Что ж, хорошо, что разобрались и что я не светлая», — улыбнулась мужчине. «Да, хорошо», — согласился он и, замявшись, нерешительно добавил. «Позволит ли Лаира полюбопытствовать?» «Конечно». «Как так вышло, что среди свиты принцессы оказалась темная?» «Я темная? С чего вы взяли?» Чрезвычайно удивилась я. «Но как же, вы темноволосый, как и все мы, на вас темного оттенка платья, поведение опять же...» «Логично», — вынуждена была признать я, только сейчас догадываясь, насколько выделялась среди свиты Руазы, где все девушки, как и принцесса, голубоглазые блондинки, да еще и в светлых нарядах. «Только простите, но я не темная, я иномирная». «Ох». Ну вот, теперь на меня смотрели, как на восьмое чудо света. Неприятное ощущение, если честно. Поэтому я поспешила распрощаться с мужчиной, сославшись на чрезвычайную усталость. В принципе, не сильно и обманула, потому как действительно умаялась. Но зато теперь могла вздохнуть спокойно. Все нюансы улажены. Руаза должна остаться довольна и в ближайшее время не сбежит. А мы с Зинкой сможем наконец-то выспаться и подлечить нервы, что весьма и весьма неплохо. Дождавшись, когда принесут мои вещи, я решила перед сном принять душ. Сняла платье. Чего-то не хватает. «Блин!» Проверила карман. «Точно! Клавы нет! Где?» Стала вспоминать. В последний раз видела ее в карете, где она восхваляла своего незабвенного Рогнедушку. «Ох, кажется, я ее там и забыла. Вот же ж, она меня не простит». Снова натянув платье, помчалась вниз, с содроганием представляя весь объем нотации, который мне придется выслушать.